Уважаемый зритель, смотри и слушай. Тебя приглашаем на праздник Игрушу. Здесь Буратино, а с ним и Пьеро. Так значит, концерт начинается. Волны музыки разливаются, в быстром танце мы весело кружимся. Что задумано, то сбывается, цвет и счастье нас ждут впереди. В сказках многое приключается, и поют нам о том струны звонья. Что задумано, то сбывается, цвет и счастье нас ждут впереди. У меня забилось сердце, я пленен одной мечтой. Нам откроет счастье дверцу этот ключик золотой. Престарелая картина неохотно помогла. Поступила очень мило, сразу ключик принесла. Милый друг мой, мы с тобою будем вместе каждый час. И над горькою судьбою посмеемся мы не раз. Волны музыки разливаются, в быстром танце мы весело кружимся. Что задумано, то сбывается, свет и счастье нас ждут впереди. Приключается, вот народ осы, посмотри, посмотри, как танцуют все по кругу. Раз, два, три, раз, два, три. Мы народ особый, куклы, посмотри, посмотри. Как танцуем мы по кругу, раз, два, три, раз, два, три. Без конца менять наряды нам не лень, нам не лень. Принимать гостей мы рады каждый день. Мы готовы есть печенье каждый день. Отмечать свой день рождения каждый день. Можем мы в тазу купаться в день сто раз. Засыпать и просыпаться каждый час. Можем прыгнуть мы с дивана прямо в лес. И подняться, как ни странно, до небес. На Луну летать в ракете и на Марс. Мы на все готовы, дети, ради вас. Мы на все готовы, дети, ради вас. Чудеса у нас повсюду. Появился вдруг медведь и сказал: я тоже буду на концерте вашем петь. Я пришел сюда из леса, не хочу там больше жить, потому что интересно мне с ребятами дружить. Я добрый мишка плюшевый, игрушечный медведь. Послушайте, послушайте, как я умею петь. Ры-ра-ры-ру, ра-ры-ра-ры-ра-ры-ру. Я друзей в лесу аукал, но кричал, рычал я зря. И теперь в гостях у куклы рядом все мои друзья. Я добрый мишка плюшевый, игрушечный медведь. Послушайте, послушайте, как я умею петь. Ры-ра-ры-ру, ра-ры-ра-ры-ру. ра-ры-ра-ры-ра-ры-ру. Я готов когда угодно в гости к вам прийти опять. И могу за ложку меда целый день для вас плясать. Я добрый мишка плюшевый, игрушечный медведь. Послушайте, послушайте, как я умею петь. Ры-ра-ры-ру, ра-ры-ра-ры-ра-ры-ру. Ра-ры-ру. Это очень хорошо, даже очень хорошо, если снова Буратино в гости с песенкой пришел. Это очень хорошо, даже очень хорошо. Был поленом, стал мальчишкой, обзавелся умной книжкой. Далеко бежит дорога, впереди веселья много. Это очень хорошо, даже очень хорошо. Далеко бежит дорога, впереди веселья много. Это очень хорошо.